смотрю я на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, и таешь ты с любовью Отца. Признав величие Бога Слава.